чего бы вам с такой невероятной скоростью нестись сюда?» «Я приехала в Рено», — ответила Розалин, «потому что не хотела позволить Уолтеру затеять развод, а по приезде в Рено рассчитывала подать на развод сама. Приехав, выяснила, что могу это сделать только через 6 недель пребывания тут. Но я не хотела, чтобы Уолтер пронюхал, где я, потому что боялась его. А это местечко меня вполне устраивало. И Дрискол приехал сюда, чтобы быть с вами?» «Да». «А вы, Рита, зачем сюда явились?» «Привезти Розалин кое-какие вещи». «Для этого нужно нанимать самолет? Рейсовый не подходил?» «Понимаете, — объяснила она, — мне хотелось рассказать Рози, что все произошло наилучшим образом. Я надула ищейку, вы согласились взять дело сестры, и ей надо связаться с вами. Вы могли бы по телефону договориться о встрече, прилететь и улететь так, чтобы Уолтер ничего не пронюхал». «Вы не поднимались в верхнюю спальню, когда были в доме?» «Нет, в спальню Уолтера нет. Рози оставила платье на кровати в своей спальне. Я вбежала, переоделась, спустилась вниз, проделала предназначенные для ищейки манипуляции с Кеннером, собрала вещи Рози и ушла. Кое-что я послала по почте». «По какому адресу?» «Милдред Оуэнс, главпочтамт Рено. Рози сказала, что воспользуется этим именем». «Да, а не слишком ли тщательные приготовления для простого бегства от мужа?» — заметил Мейсон. «Тут уж ничего сказать не могу. Что правда, то правда». Мейсон взглянул на Дрискола. «Ну, а вы будете молчать о моем приезде сюда?» «По-моему, у вас нет ни капли доверия ко мне, так что не вижу оснований вам доверять. Увы, ничего не могу вам обещать». «Джимми! — воскликнула Розалин. — Мистер Мейсон так рискует ради нас. Разве ты...» Ее прервал телефонный звонок. Мейсон рванулся к трубке. Голос Деллы Стрит был взволнован. «Шеф, сержант Голкомб и двое местных загорелых в сомбреро поднимаются в лифте». «Хватайте такси, — быстро ответил он, — и жмите в аэропорт. Если меня через час не будет, возвращайтесь в контору. Все». Выпалив это, он несколько раз резко стукнул по рычагу телефонного аппарата, после чего в трубке возник нелюбезный возглас телефонистки гостиничного коммутатора. «Эй, в чем дело? Рехнулись, что ли? Я без ушей останусь». «Я тороплюсь», — проговорил адвокат. «Это Перри Мейсон, юрист. Должен сообщить, что в номере 331 находятся разыскиваемые полицией Розалин Прескотт, зарегистрировавшаяся под именем Милдред Оуэн. Джимми». В этот момент Дрискол метнулся к Мейсону, но тот, прижимая трубку к уху, сумел вполне профессиональным хуком отшвырнуть атаковавшего в угол и одновременно продолжить беседу по телефону. «Дрискол, оба разыскиваются по делу об убийстве Уолтера Прескотта в Лос-Анджелесе. Тут и Рита Свейн, разыскиваемая для дачи показаний по тому же делу». Дрискол, пошатываясь, встал и двинулся к Мейсону. Повесив трубку, тот бросил: «Стойте на месте, осел! Все пропало! Рози, Рита, вас будут допрашивать. На вопросы не отвечайте. Настаивайте на соблюдении конституционных прав. Ничего не делайте, пока я не...» Его прервал стук в дверь. «Немедленно откройте!» — произнес мужской голос. Дрискол замер, глядя на Мейсона. Сержант Голкомб вместе с двумя загорелыми мужчинами в широкополых шляпах ворвался в комнату и буквально наткнулся на Перри Мейсона. «Вы?» «Собственной персоной», — подтвердил Мейсон. «Ой, нехорошо», — с ухмылкой проговорил пришедший в себя Голкомб. «Соучастие в заговоре с целью сокрытия от полиции?» «Ничего подобного». «Ай-яй-яй!» Голкомб притворно-сочувственно подсокал языком.